На дальней станции сойду, трава по пояс, и хорошо с былым наедине бродить в полях, ничем, ничем не беспокоясь, по васильковой синей тишине бродить в полях, ничем, ничем не беспокоясь, по васильковой синей тишине. На дальней станции сойду, запахнет медом, живой воды попью у журавля. Тут все мое, и мы отсюда родом, и васильки, и я, и тополя. Тут все мое, и мы отсюда родом, и васильки. Дальней станции сойду, необходимо с высокой ветки в детство заглянуть. Ты мне опять позволь мой край родимый быть посвященным в эту тишину. Ты мне опять позволь мой край родимый посвященный в эту тишину. На дальней станции сойду, трава по пояс, зайду в траву, как в море босиком, и без меня скорый поезд растает где-то в шуме городском, и без меня обратно.